а среди чертополоха и разбросанных камней одиноко высится давным-давно поставленная Хубилаем разбитая плита с надписью, рассказывающей о настоятеле монастыря, некогда вздымавшего тут свои гордые башни. Все здесь забыто, всюду царят тишина и тлен, печально давая знать, сколь быстротечна земная слава людей, которые были и которых уже нет. Прием, оказанный путешественникам ханом Хубилаем, как это ни удивительно, Марко описал очень просто и сдержанно. Обычно он, не стесняясь, пространно расписывает пышность и блеск ханских приемов и пиров, шествий и празднеств. И хотя он, как правило, никогда не забывал поставить себя в центр описываемых событий, о визите венецианцев к хану рассказано в одной краткой и суховатой главе. Венецианцы по прибытии в Шанду, цитата, отправились в главный дворец, где был великий хан, а с ним большое сборище баронов, конец цитаты. Венецианцы опустились перед ханом на колени и поклонились ему до земли. Хубилай милостиво велел им встать, и, цитата, принял их с честью, с весельями, да с пиршествами, конец цитаты. Великий хан после официального приема долго разговаривал с братьями Пола. Он хотел разузнать обо всех их приключениях, начиная с того дня, как они много лет назад уехали с ханского двора. Затем венецианцы представили ему подарки и письма, доверенные им папой Григорием и двумя робкими монахами, повернувшими назад, а также вручили сосуд со святым маслом, взятым по просьбе хана от гроба Господня в Иерусалиме и бережно хранимым при всех превратностях и опасностях долгого пути с берегов Средиземного моря. Когда все это было сделано, Хубилай огляделся вокруг и заметил юного Марка, который, как полагалось, стоял в стороне, из чувства уважения не вмешиваясь в разговор старших. Одна венецианская рукопись добавляет в этом месте, что Марко, цитата, «был холостой юноша, весьма величавой и благородной внешности», конец цитаты. На вопрос императора, что это за юноша, мессер Никола ответил, цитата, «государь, это мой сын, а твой слуга, которого я, как самый мне дорогой на свете, с великими опасностями и хлопотами, привез сюда из столь далеких стран, чтобы отдать тебе в слуги». «Добро пожаловать», — конец цитаты, — сказал великий хан, и молодой человек тотчас был занесен в список придворных. Как гласит та же венецианская рукопись, цитата, «все при дворе ставили и ценили его очень высоко», — конец цитаты. В честь знатных чужестранцев из далекой земли при дворе было великое веселье и много пиров. У монгольского властителя им был оказан большой почет. Свой короткий рассказ о приеме при дворе Хубилая Марко заканчивает скромным вопросом. Цитата. «А зачем вам долго рассказывать?» Конец цитаты. Глава третья. Катай. Марко оставил превосходное описание внешности хана Хубилая. «Великий государь, государи, Хубилай хан, с виду вот каков. Роста хорошего, немало не велик, среднего росту, толст в меру и сложен хорошо, лицом бел и как роза румян, глаза черные, славные, и нос хорош, как следует». Конец цитаты. Описав великого хана, Марко подробно и сознанием дела рассказывает о том, как выбирают для хана жен и наложниц. Какие порядки установлены в брачных покоях хана. Обо всем этом можно прочесть у самого Марко, и нет необходимости испытывать добрую волю читателя, пересказывая книгу путешественника. То же самое относится и к описанию ханского дворца, его пышной столицы Хан-Балыка. Чем больше здешние впечатления Марко отличались от виденного им на своей родине и во время странствий, тем больше они поражали его. Он удивился, как геометрически правильно был распланирован город, главные улицы которого, цитата, «широкие, прямые, из конца в конец, все видно из одних ворот в другие. Весь внутренний город построен четырехугольником, совсем как шахматная доска», конец цитаты. Все было столь странно, что не похоже на узенькие извилистые темные улицы с нависшими над ними домами,